Глава 7. Он сейчас больше напоминает обезумевшее животное. Я дотрагиваюсь до лица Бера. Его начинает трясти, как в лихорадке. Мою спину царапают звериные когти, а на лице воина проступает коричневая шерсть. «Тихо, тихо!» — успокаивающим видовским голосом говорю я. «Это всего лишь морок. Пожара не существует на самом деле». Я протягиваю руку и опускаю ее в огонь. Затем подношу к глазам Бера. Видишь, рука без ожогов. Успокойся. Глаза Бера приобретают осмысленность. Шерсть уходит с лица. Ногти втягиваются. Оборотень. Как же я сразу не догадалась, что он оборотень. Только на них все так быстро заживает. Прости, смущается он. Перед пожаром звериная сущность берет верх. Животный страх перед огнем сложно контролировать. Я киваю. Быр все еще сжимает меня в своих объятиях. Его зверь испугался, но первое, что он делает, хватает меня, чтобы вытащить из огня. На уровне животных инстинктов он пытается меня спасти. Твой пьянящий запах не перебивает гарь, зарывается он носом в мои волосы. Какой приятный. Так и хочется тебя съесть. Я бьюсь в его руках, как пойманная в силках птичка, пытаясь высвободиться. Бер смеется. «Шучу я», — говорит он. «Шутки у тебя какие-то дурацкие», — обиженно произношу я. «Ты пошутила надо мной. Я тоже посмеялся над тобой. Мы квиты?» «Он осел?» «Да, наверное, это его вторая ипостась». Это морок, к твоему сведению, очень сложный. Я создавала не для тебя, а для своих непрошенных гостей. Пока ты спал, я придумала, как избавиться от них. С поляны доносятся крики. Мы направляемся к кустам малины. Откуда и идет морок. Воины носятся по поляне, как испуганные куры. Точно, наемники и, скорее всего, самые дешевые. Я тут подумала... «О, ты это умеешь!» — издевается Бер. «Не скоро он мне простит этот пожар. Надо было его разбудить и рассказать свой план, но тогда я об этом не подумала». «Я много чего умею», — отвечаю я, не замечая, как двусмысленно звучит фраза. Зато заметил кое-кто другой и не замедлил этим воспользоваться. «Да ну!» — делано удивляется он. «Покажешь?» Бер снова оказывается так близко от меня, что заполняет собой все пространство. Я отступаю на шаг и становится чуть-чуть легче дышать. «Вообще-то на поляне наемники», — пытаюсь я переключить его внимание. «Наемники?» — соблазнительно выдыхает он мне в приоткрытые губы. «Вот как он так делает? Одно слово, противоположное любви, а он так соблазнительно его произносит. Я судорожно проглатываю внезапно образовавшийся ком в горле и говорю. «Посмотри сам, раз мне не веришь!» «Чего я там не видел?» С легкой хрипотцой протяжно говорит он. «Поверь, на тебя смотреть мне нравится гораздо больше». От его слов лицо заливает предательская краска смущения. «Хватит выставлять меня дурой!» Срываюсь я. Бер выглядит да нельзя удивленным. «Выставлять тебя дурой?» — чеканит он слова. «Кто посмел?» «Да ты, идиот несчастный!» — стучу я кулаком по его груди. «Твой зверь случаем не осел?» Бер рычит так страшно, что у меня сердце уходит в пятки. «Мой зверь — медведь!» — гордо произносит он. По-каталински «медведь» звучит как Бер. «Так вот откуда у тебя такое прозвище!» «Не из-за зверя», — отвечает он. «Что я оборотень, никто не знает. Сила медвежья остается у меня и когда я человек. Из-за нее и прозвали». «А почему тогда?» «Теперь ты знаешь мою тайну», — нависая надо мной, грозно говорит Бер. «И мне придется тебя убить». От ужаса кровь отливает от лица. Зубы отплясывают какой-то безумный танец. «Видела бы ты сейчас свое лицо!» — ржет Бер, как строевая лошадь. «Да чего потешно!» «Идиот!» — только и могу прошептать я, отворачиваясь. «Надо же было мне подобрать такого придурка, с идиотским чувством юмора. «Что, так и будешь надо мной издеваться?» — со злостью спрашиваю я, скрывая слезы. «Я могу многое вынести, но насмешки выбивают меня из колеи, доводят до слез». «Прости», — шепчет он мне на ушко, неслышно подкрадываясь сзади. Его дыхание обжигает кожу, мурашки в рассыпную разбежались по моему телу. Дыхание учащается. «Не могу устоять. Ты так красиво злишься». Мне никто не говорил, что я красиво злюсь. Мельтешение наемников на поляне уже не вызывает такого острого интереса, как раньше. Я напряжена, как натянутая тетива. Он опасен, слишком опасен для меня. Валерий, будь благоразумна. Ты обязана поставить его на место. Этот простой воин забывается. Помни, кто ты и кто он. Между вами пропасть длиною в целое княжество. Я разворачиваюсь, чтобы высказать все, что о нем думаю, но слова так и застревают в горле, когда я встречаюсь с черным взглядом его глаз. «Я не должна», — лепечу я. «Что?» — шепчет он, наклоняясь к моим губам. «Что?» — глупо переспрашиваю я, забыв, зачем вообще повернулась к нему. «Что ты не должна?» — шепчет он мне в губы. «Приближаться к тебе», — замерев в ожидании, тихо произношу я. «Так и не приближайся». Его губы растягиваются соблазнительной улыбкой, а тон, каким он произносит эти слова, заставляет забыть, как меня зовут. Зато это помнит он. «Я сам приближусь к тебе, Валерий». Бэр произносит мое имя, словно пробует на вкус. «Мне нравится, как звучит твое имя. Оно тебе подходит. Такое же красивое и гордое, как ты». Он накрывает мои губы своими, твердыми и нежными одновременно. Мой первый поцелуй. Колени дрожат, и я цепляюсь такими же дрожащими руками за его кафтан, чтобы не упасть. Его запах, сочетающий в себе черную смородину с ароматом кедра, и мускуса сводит меня с ума, заставляя желать большего. Но чего, я и сама не знаю. Мир вокруг нас перестает существовать. Я забываю, где нахожусь. Есть только он. Я не должна. Это не я. Это все он. В этом поцелуе нет моей вины.